Если вас не устраивает разговор с комиссией Политбюро, сказал Сталин, мы можем закончить нашу встречу. Расчет Сталина оказался правильным. Зиновьев поднялся со стула. Раньше у Зиновьева был высокий, как бы женский, даже чуть визгливый голос. Теперь он говорил тихо, медленно, с трудом выговаривая слова. «Старая баба всегда был бабой, и морда бабья даже умереть не может достойно. А ведь других пачками отправлял на расстрел. Скольких людей перебил в свое время в Петрограде? Никого не щадил, а себя щадит, себя жалеет. Возьми он верх в партии, он бы товарища Сталина расстрелял и не вступал бы в такие вот переговоры. И неужели теперь в этой ситуации он рассчитывает вывернуться? А Зиновьев между тем тихо, тяжело говорил. Ни я, ни Лев Борисович не имели никакого отношения к убийству Кирова. Вы это прекрасно знаете. Он поднял голову и посмотрел Сталину в глаза. Но Сталин не отвел взгляда. Однако... Зиновьев опустил голову. Однако от нас потребовали, чтобы мы приняли на себя моральную ответственность за это убийство. Нам передали ваши слова. Ваши слова о том, что наше признание необходимо партии. Зиновьев перевел дыхание. Мы пожертвовали своей честью и пошли на это. Но нас обманули и посадили в тюрьму. Он снова перевел дыхание. «Чего же вы хотите теперь? Теперь вы хотите, чтобы мы снова вышли на суд, где нас, бывших членов Ленинского политбюро, бывших личных друзей Владимира Ильича Ленина, изобразят как бандитов и убийц? Ведь это опозорит не только нас, но и партию. Партию, которой худо ли, хорошо ли, но мы отдали всю жизнь». Он заплакал. Молчанов налил ему воды. Не обращая внимания на слезы Зиновьева, Сталин сказал. ЦК не раз предупреждал, что ваша с Каменевым позиция, ваше с Каменевым поведение до добра не доведут. Так и получилось. Мы вам опять говорим, подчинитесь партии, и тогда вам будет сохранена жизнь. Не хотите, опять не хотите. Ну что же, пеняйте на себя. Нас много раз обманывали, сказал Каменев. Где гарантия, что нас не обманывают и сейчас? «Вы требуете гарантии?» Сталин, сделанным удивлением, посмотрел на Ворошилова. «Они требуют гарантии. Гарантия Политбюро для них оказывается недостаточно. Они забыли, что в нашей стране нет более высокой гарантии». Сталин снова посмотрел на Ворошилова, потом на Ежова. «Ваше мнение, товарищи. Мне кажется, что этот разговор — пустая трата времени». Ежов пожал плечами, мол, все ясно. «Они вздумали сами диктовать нам свои условия», — с возмущением сказал Ворошилов. Они не понимают или делают вид, что не понимают. Товарищ Сталин хочет сохранить им жизнь».